Дивность. Когда родители приводят ребенка к психологу и жалуются на то, что с ним что-то не в порядке, нарушителю спокойствия иногда предлагается тест – нарисовать семью в образе животных. По рисунку психолог диагностирует семейные отношения. Часто выясняется, что это с родителями все плохо. Я тоже предлагаю своим сказочникам выставить в песочницу фигурки, олицетворяющие членов их семьи. Компании получаются действительно сказочные. В одну семью собираются и люди, и животные. Как тут жить? Ко мне на прием пришла мама с дочкой. Вид у нее был замученный и усталый, глаза беспомощны. Дочка выглядела довольной и чарующе улыбалась. Я не могла понять, кто кого привел. Мама, конечно, думала, что она ребенка, но мне показалось совсем наоборот. Как хорошо, что дети снисходительны к родителям. Знают ведь, что мамы всегда тревожны, поэтому и водят их по докторам. Девочка захотела построить собственный мир, и мама могла остаться не у дел, если бы не вторая песочница, которую я приготовила на другом столе. Ребенок живет в каждом взрослом человеке, поэтому женщина тоже увлеченно занялась постройкой своего сказочного мира. Используя песок и камни, она создавала причудливые композиции, прислушиваясь к рассказу дочки о волшебнике, который всех зверей на своем острове засадил за заборы. Уж очень этот строгий волшебник был похож на маму. В нашу следующую встречу героиней новой сказки девочки стала фея, которая тоже по своим поступкам была маминым отражением, но уже, слава богу, в женском образе. Выяснить, откуда взялся у феи ребенок, мне не удалось, так как девочка настаивала на непорочном зачатии. Маленькая сказочница решила познакомить свою героиню, фею-одиночку, с волшебником из предыдущей истории. По хорошей традиции сказка закончилась свадьбой. В третий раз женщина пришла одна. Впустив ее в дом, я была потрясена. Передо мной была прекрасная дива. Новая прическа, макияж и художественный маникюр с цветочками. А главное – очаровательная улыбка. «Что случилось?» – с восхищением поинтересовалась я. «Ваша песочница так подействовала!» «Может, и мне пора в ней побывать?» На этот раз она строила на песке семью. Создав ее с помощью фигурок животных, надолго задумалась, рассматривая компанию. Выяснилось, что она представляет себя птицей, выполняющей двойную роль – и мамы, и папы-добытчика. В угол песочницы был засунут паук, олицетворяющий бывшего мужа. Странно, что вообще живой остался при насекомоядной жене. Ребенок предстал перед нами в образе веселого розового поросенка, и в нем я сразу узнала уже знакомую девочку. Кроме этого, родители птицы оказались животными, причем крупными и разными. Вот такая сказочная родословная. «И в кого я такая крылатая родилась?» – вслух посетовала женщина. Я хотела сказать что-нибудь умное, но промолчала. У меня самой семейка еще та. Ее мудрая птица села в сторонке на скалу и задумалась о том, как тяжело ей растить поросенка. Не пора ли найти себе достойную пару? Стоило только заговорить об этом, как тут же рука сказочницы поставила на песок крылатую фигурку, олицетворяющую мужчину-орла. И все персонажи, как мне показалось, с облегчением сдвинулись со своих позиций, освобождая место для нового жителя. А отец птицы, слон, передав свою дочь под надежное крыло, наконец-то смог отправиться в странствие по другим мирам. Свято место пусто не бывает. «Так-то лучше будет», — сказала удовлетворенно женщина и стала обустраивать свое гнездо на песке, в котором нашлось место для партнера. Очень довольная своим песочным миром, красавица отправилась претворять свою сказку в жизнь, а я, закрыв за ней дверь, подошла к зеркалу. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Отражение в зеркале требовало замены. Немедленно. К счастью, среди моих сказочников есть специалисты по красоте. И я отправилась к парикмахеру. Выдержав трехчасовую пытку сидения в кресле, процесс преображения, как и в моей песочнице, занял столько же времени, приобрела новую прическу с каштановым оттенком. Выйдя на улицу и поймав восхищенные взгляды мужчин, я почувствовала себя королевой. Но, встретившись со знакомой, все равно позавидовала, что у той натуральные длинные волосы без седины, и ей не нужно сидеть в парикмахерской. Она поделилась секретом молодости. Я выдергиваю седые волосы, потому что боюсь красить. Скоро совсем лысой стану. И стричься боюсь. Вдруг будет еще хуже. Может, в парикмахерскую пора? Пора. Красота требует жертв, но не таких же. Уж лучше раз в месяц в кресле смирно посидеть, подтвердила я, удовлетворенная правдой. Обменявшись опытом борьбы с бальзаковским возрастом, мы расстались. Подойдя к зеркалу за следующим советом, я отметила бледность кожи лица. Стоило только подумать об этом, как позвонила знакомая, которая проходила обучение на курсах косметологов. Она искала жертву. На ком же учиться, как не на мне? Я приготовилась к очередному испытанию на выдержку, но, к моему удивлению, массаж доставил удовольствие. Я отметила, что ее пальцы играли на моем лице, как на музыкальном инструменте. Эту музыку она исполняла еще не очень уверенно, но уже почти не глядя в ноты косметологической партитуры. Я поделилась своими ощущениями, и она подтвердила, что раньше была скрипачкой. Музыкант, он и в салоне красоты музыкант. Вернувшись домой в отличном настроении, я отметила, что выражение на лице изменилось к лучшему. Процесс преображения мне понравился, и я приобрела себе карандаш для глаз, цена которого повергла в ужас моего друга. А ведь это только начало. Нужна еще помада и... «Все! Больше ничего не надо красить! Ты и так красивая!» — запротестовал мой эконом. На этот раз я с ним согласилась, так как уже выдохлась. Посмотрев на свои руки, решила обойтись пока без маникюра и коротко обрезала ногти, которые мне всегда мешают. Я ведь тоже в детстве училась музыке, и ножницы у моего учителя лежали рядом с нотами. Но недовольство собой окончательно не прошло. И я стала искать предмет в доме, который вызывал во мне подобное ощущение. Ну, конечно же, это надувная кровать, которую мы купили с расчетом на то, что при переезде ее легко можно будет упаковать, а также сдуть и убрать под стол, тем самым расширяя пространство комнаты. Но оказались в ней и неудобства. Во-первых, очень мягкая, а во-вторых, есть опасность, что при активном использовании может лопнуть. Мои опасения вскоре оправдались. Услышав однажды ночью свист сдувающейся кровати, я поняла, что пора садиться на диету. Попытки заклеить оказались безрезультатны, и мы его выбросили. Я представила себе, что это мое недовольство покинуло наш дом, и мне стало легче. «Хочу новый диван», — твердо возразила я на все попытки моего друга как-то сэкономить, ведь есть ковер и спальные мешки. Слово «диван» мне напомнило слово «дива», и мое воображение представило его как символ уверенности в себе. Вооружившись такой мотивацией, я начала активные поиски. Найдя диван по доступной цене, я для сравнения повела любимого мужчину в мебельный магазин, где моя мечта стоила в 4 раза дороже. Увидев округлившиеся глаза, не стала настаивать на покупке и повела его по другим магазинам, медленно приближаясь к заветному складу. Когда же показала то, что хочу, он с легкостью купил новое ложе любви. Лежа вечером на твердом, как мой характер, диване, он ворчал, что 1,40 м – это слишком широко. Можно было и поуже купить, и, что немаловажно, подешевле. На 200 рублей. Никак не реагируя на его стенания, я, довольная победой, читала в журнале статью про Англию. «А ты там был?» — спросила, показывая красочную фотографию центральной улицы Лондона, Пикадилли. «Да, работал 1,5 года инспектором ресторанов». Он мельком взглянул на фото. И журналистку эту знаю, Марину, дочь Довлатова. Мы жили рядом с ними в Нью-Йорке». «А почему уехал из Туманного Альбиона?» «Да тесно было, страна-то маленькая». Я с изумлением посмотрела на него. «Значит, в Англии было тесно, а со мной на диване в 1,40 м широко?» Он рассмеялся и притянул меня к себе. «Может, опять в спальный мешок залезем?» — заворчала, удобно устраиваясь на его плече. «Как скажешь, милая. Я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Где ты хочешь спать?» Его неожиданная покладистость меня сразила, и я промурлыкала чистую правду. «Мне все равно, лишь бы у тебя под мышкой». «Ну-ну», — рассмеялся он. «А если будем переезжать, куда денем этот топчан?» «Давай будем решать проблемы по мере их поступления», — парировала его же любимой фразой. А барышня-птица, вдохновившая меня на изменения, вскоре пригласила меня на свадьбу.